Но вас он стоит ли? Вот вам один вопрос, чтобы равнодушнее мне понести утрату. Как человеку, который с вами взрос, как другу вашему, как брату. Не дайте убедиться в том потом. От сумасшествия смогу я уберечься. Пущусь подали простыть, охолодеть. Не думать о любви, но буду я уметь теряться посвету, забыться и развлечься. Вот мне хотя с ума сходит. Что притворяться? Молчалин давеча мог без руки остаться. Я живу в нем участие приняла. А вы, случайся в эту пору, не позаботились нащить, что можно добрым быть ко всем и без разбора. Хоть, может, истина в догадках ваших есть. И горячо беру его под защиту. Зачем же быть, скажу вам напрямик, так невоздержанную на язык, презрение к людям так не скрыту, что и смирнейшему пощады нет. Чего случись, кому назвать его град колкости и шуток ваших дрянь? Шутить и век шутить, как вас на это станет. Боже мой! Неужели я из тех, которым цель всей жизни смех? Мне весело, когда смешных встречаю, но чаще с ними я скучаю. Напрасно! Это все относится к другим. Молчалин вам наскучил бы едва ли, когда б сошли с колючей. Зачем же вы его так коротко узнали? Я не старалась. Бог нас свел. Смотрите, дружбу всех он в доме приобрел. При батюшке 3 года служит. Тот часто без толку сердит, а он безмолвием его обезоружит. По доброте души смолчим. И, между прочим, веселости из кальпом угничут. От старичков не ступят за порог. Мы резвимся, хохочем. Он с ними целый день засидит. Рад, не рад, играет. Играет. Целый день играет. Молчит, когда его бронят, она его не уважает. Конечно, нет в нем этого ума. Что гений для иных, а для иных чума. Который скор, блестящий и скоро обратит. Который свет ругает наповал, чтоб свет о нем хоть что-нибудь сказал. Да этакий ли ум семейства осчастливит? Сатира и мораль, смысл этого всего, она не ставит в кровь его? Чудеснейшего свойства он, наконец, уступчив, скроет, тимит. Ведь цените не безрассудство, и на душе проступков никаких. Чужих их крик и вось не рубит. Вот я за что его люблю. Шалит, она его не любит. Докончить вам я пособлю Молчалина изображение, но сглазуб, вот заглядень, за армию стоит горой, и примесною станы лицом и голос герой. Не мы его, Роман. Не ваш. Кто разгадает вас? Сударня, за мной сейчас к вам Алексей Степанович будет. Простите, надо бы найти мне поскорее. Куда? К парикмахеру. Бог с ним. Щипцы простудил. Пускай себе. Нельзя, что я еще постель. Бог с вами. Остаюсь опять с моей загадкой. Однако дайте мне зайти хотя бы украдкой к вам в комнату. На несколько минут там стены, воздух, все приятно, согреют, оживят. Мне отдохнуть дадут воспоминания о том, что невозвратно. Не задержусь, войду всего... Минуты две, затем подумайте, член английского клуба, я там дни целые пожертвую молве про умолчали, про душу скалозуба. Софья уходит к себе. Ах, Софья... Не узли молчали из Бланьей. А чем не муж? Ума в нем только мало. Но чтоб иметь детей, кому ума не доставало. Услужлив, скромненький, в лице румянец есть. Вот он, на цыпочках и не богат словами, какую ворожбой сумел к ней в сердце влезть. Там Алексей Степанович, с вами не удалось сказать 2 слов. Ну, образ жизни ваш каков? Без горя нынче, без печали. По-прежнему. А прежде как вы живали? День за день, нынче как вчера. Беру откат. откатом от пера и положенный час приливом и отливом. По мере я трудов и сил с тех пор, как числюсь по архивам. 3 награждения получил. Сманили почести и знатность? Нет, свой талант все. У вас? 2. Умеренности и аккуратности. Чудеснейшие 2. И наши стоят всех. Вам не дались чины по службе, не успех. Чины людьми даются, а люди могут обмануться. Как удивлялись мы. Какое ж диво тут. Жалели вас. Напрасный труд. Татьяна Юрьевна рассказывала что-то из Петербурга, вратясь. С министрами про вашу связь, потом разрыв. Ей почему забота? Татьяна Юрьевна? Я с нею не знаком. С Татьяной Юрьевной? Мы век с ней не видались. Слыхал, что вздорная. Да это пол, Наталья, с Татьяной Юрьевной известная. Притом чиновные и должностные, ей все друзья и все родные. Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам. На что? Так. Частенько там мы покровительство находим, где не медь. Я езжу к женщине, да только не за этим. Как обходить? Мила, добра, проста, балы дает. Нельзя богаче от Рождества и до поста. Лето, праздники на даче. Право, что бы вам у нас в Москве служить? И награждение брать, и весело пожить. Когда в делах я от веселья прячусь, когда... Дурачиться, дурачиться, а смешивать 2 этих ремесла есть. Тьма искусников, я не из их числа. Простите, а впрочем, в том не вижу преступления. Вот сам Фома Фомич, знаком он вам. Ну что? При 3 министрах был начальник деревни, переведен сюда. Рожь пустейший человек из самых бестолковых. Можно, слог его здесь ставят в образец. Читали вы? Я глупости не чтец, а пуще образцов. Нет, мне так довелось приятностью прочесть. Не сочинитель я, по всему заметно. Не смею моего суждения произнести. Зачем же так секретно? В мои лета не должно сметь свое суждение. Помилуйте, мы с вами не ребята. Зачем же мне не чужие только свят? Ну, надо же зависеть от других. Зачем же надо? Чинарку небольшую. С такими чувствами, с такой душою любим... Обманщица смеялась надо мною!